Глава 494. Стоило Хаджару с Прайсом опуститься на деревянный настил первого этажа, как на них тут же набросились убийцы. Закутанные в черные облегающие одежды, вооруженные короткими клинками, они походили на рой жалящих букашек. Только вот каждая из этих букашек обладала силой средней стадии небесного солдата. Увернувшись от кинжала, окутанного энергией в виде жука-носорога, Хаджар на развороте ударил локтем в лицо второго нападающего. Раздался неприятный хруст, и затылок убийцы коснулся его же спины. Сломанное тело рухнуло на пол, но не успел Хаджар даже подумать о том, что он мог убрать его в пространственный артефакт, как труп вспыхнул фиолетовым пламенем и исчез, развеявшись прахом. Прайс тоже времени даром не терял. Стальной гигант в зеленом, полном латном доспехе банально игнорировал большинство наносимых по нему ударов. Быстрые, но легкие выпады убийц, достигая своей цели, оставляли на броне глубокие царапины, но не более. Все же у этих господ не хватало силы, чтобы пробить императорский артефакт. «Что здесь творится? К демонам!» — рявкнул Прайс. Снеся голову одному из противников, он вновь встал спиной к спине с Хаджаром. С тяжелым дыханием, но трезвыми взглядами они внимательно следили за окружавшими их десятками убийц. «Странно», — протянул Хаджар, поудобнее перехватывая рукоять черного клинка. «Не то слово», — Прайс отбил брошенный в них метательный кинжал. Тот, отраженный, едва не вонзился в грудь бросившему, но завис в облаке тьмы, призванном откуда-то со стороны задних рядов. «Убийцы так себя не ведут. Если нападение не удалось сразу, они отступают». Хаджар, выполнив стойку крепчающего ветра, призвал шлейф черного тумана, потянувшегося следом за его мечом. Убийцы, увидев технику, слегка отшатнулись. Все же не каждый день встречаешь ученика, пусть и полноправного, способного использовать технику уровня земли. «Меня больше интересует, где телохранители Доры?» — прорычал Хаджар. Он никогда не чувствовал их присутствия, но был уверен, что без таковых главы кланов вряд ли отпускают своих старших наследников. Разумеется, настоящие клинки должны быть закалены, но бывает, что если оружие еще не готово к закалке, то попросту потрескается и развалится. «У вас есть время болтать?» — послышалось со стороны окруживших их убийц. Потеряв двух соратников, они как-то поумерили свой пыл. Голос прорезался. У самого Прайса голос, доносившийся из-под грузного шлема, звучал несколько глухо и с металлическим оттенком. «Нам нужен только эльф», — убийца проигнорировал Герана. «Вам незачем сегодня здесь умирать». Хаджар в своей жизни уже сталкивался с убийцами. Правда, куда меньшего разлива. Всего лишь простые практикующие, населявшие Лидус. Но даже так, без необходимости, они тоже не сражались с целями, за которые не заплатил заказчик. Достаточно разговоров. С этими словами Хаджар использовал шестую стойку меча легкого бриза. Теперь он сам, обернувшись шлейфом черного тумана, внешне похожим на тело небольшого дракона, ворвался в строй противника. Надо отдать должное убийцам. Специализируясь на скорости, они легко увернулись от его самой быстрой из техник. В момент, когда черный клинок, тянущий за собой покров тьмы, в рубящем ударе опустился на голову одного из убийц, того уже не оказалось на месте. В момент удара часть крепчающего ветра отделилась, соскользнула по лезвию клинка и предстала в образе драконьего клыка. Вонзившись в пол, он рассек его до самого фундамента. Глубокие трещины зазмеились в разные стороны. Ворох бритвенно-острых щепок, разрезая выставленные в защитных жестах руки, обрушился на убийц. Большинство успели применить защитные техники, но у некоторых одежда из черной окрасилась в бордовый. На этом Хаджар не остановился. После обретения оружия в сердце продолжительность его зова увеличилась до 2 минут. Но кто знает, хватит ли им этого времени. Разворачиваясь на пятках, он нанес широкий удар наотмашь. Черный клинок пролетел по воздуху. Его жало, отражая свет, сверкнуло белой вспышкой. Разрез, созданный при помощи крепчающего ветра, куда сильнее напоминал те, что были способны создать диносы. Первый же убийца, попавшийся на его пути, решил использовать простую защитную технику. Будь это удар, вызванный мистериями духа меча уровня владеющего, у него бы обязательно получилось защититься, но против меча в сердце. «Глупец!» — донеслось со стороны, видимо, командира убийц, но было поздно. Черные ленты, слетевшие с запястья убийцы, сплетаясь в очертания щита, в итоге ничего не смогли противопоставить удару Хаджара. Разрез рассек их так же просто, как если бы они были простой тканью, а не энергией. Убийца даже вскрикнуть не успел, как его тело упало 2 половинками на треснувший пол. Кровь полилась под ноги сражавшимся. «Еда!» — отдал мысленную команду Хаджар, но черный клинок ответил молчанием. Хаджар нахмурился. Однако у него не было времени размышлять над тем, почему оружие отказалось питаться ядром небесного солдата. Ведь даже у него оно могло бы вытянуть, пусть и мельчайшие крупицы духа, но все же это больше, чем ничего. Рассеченное тело убийцы, как и 2 других до этого, обернулось столбом фиолетового пламени и разлетелось прахом. «Убейте их!» — скомандовал предводитель нападавших. Их явно поджимало время. На словах все это долго. На деле же, с момента, как адепты выпрыгнули из окна, не прошло и 15 секунд. За это время Дора и Энен в сопровождении диносов наверняка успели спуститься на 2-й этаж и вскоре окажутся на 1-м. Если к этому времени убийцы не расправятся с 2 мечниками, то об успешном исходе миссии им следовало забыть. Услышав приказ, убийцы бросились в атаку. На Хаджара с 3 разных сторон обрушились техники кинжалов. Быстрые и легкие, они оборачивались выпадами в виде жал различных насекомых. Взмыл черный туманный плащ, поглощая 1 из ударов. Взмахом руки Хаджар закрутил его полу, разламывая в труху кости в руке кинжальщика. На развороте ударом ноги он отправил его в полет. Крича от дикой боли, тот пролетел по воздуху не меньше 2 метров, сбивая на землю нескольких соратников. Ими тут же занялся Прайс. «Изумрудная река!» — выкрикнул один из сыновей клана Герран. Взмах его меча обернулся рекой энергии зеленого цвета. Впоследствии вместе с гулом ревущего потока в ней проявились очертания драконьей головы. Вычерчивая в воздухе узор невероятной сложности, она поглотила и кричащего кинжальщика, и сбитых им убийц. Разрезая на сотни кусков плоть, она порождала внутри себя всполохи фиолетового пламени. Хаджар, продолжая вращение, вскоре потерял из вида Прайса. Он, сгибаясь под неестественным для человека углом, пропустил над самым носом вражеский клинок. Отталкиваясь от пола ударом ладони, Хаджар крутящимся веретеном взмыл в воздух. Его меч описал широкую дугу и послал во 2-го нападающего очередной, подкрепленный техникой, разрез. Мистерии духа меча, представшие в виде дрожащей широкой полосы тьмы, сорвались с черного клинка. Вот только на этот раз противник был готов к подобному удару. Выставляя защитную технику, он подкрепил ее собственными мистериями и плюс ко всему вовсе не пытался полностью блокировать удар. Вместо этого сплетенный перед ним щит из черных лент отразил разрез в другую сторону. Стена ресторана для удара оказалась не очень-то существенной преградой. Он легко рассек бревна и унесся куда-то в сторону улицы. Здание слегка заскрипело, но общей массы строения хватило, чтобы устоять и не рухнуть, потеряв одну из точек опоры. Хаджар же, все еще находясь в воздухе и крутясь безумным веретеном, взмахнул рукой. Его плащ выстрелил в сторону земли и, ударив по ней, перенаправил вращение Хаджара. Соколом падая на добычу, он вонзил меч в третьего нападающего. Воткнув черный клинок в горло убийцы, он погрузил его во вражескую плоть по самую рукоять. Когда ступни Хаджара коснулись земли, он, сотрясая стены нечеловеческим ревом, взмахнул рукой. Тело камнем, запущенным из пращи, слетело с лезвия меча и врезалось во второго убийцу. Тот не успел среагировать, и еще в падении его тут же поглотила изумрудная река Прайса. Хаджар же с недоумением прислушивался к ощущениям. Он чувствовал, как его меч облизывается. Он только что поглотил ту жалкую крупицу духа, которую смог в себе развить небесный солдат. Так вот, значит, оно как.